Временами, сэр, я даже симпатизирую немцам. Вы с Джонсоном одного поля ягоды, — заметил Брукс. Узнай, адмирал Стар, что вы собой представляете, он бы на вас обоих надел наручники за враждебную пропаганду, а потом... Вы только посмотрите, — подался вперед Брукс. Взгляните на старого герцога Джонни. С сигнального мостика поднимаются целые ярды простыней, а матросики бегут, как ни странно, прямо на бак. Налицо все признаки активности. Ну и чудеса, черт побери. Что вы на это скажете, Николс? Наверное, к увольнению на берег готовится, — проворчал Николс. Что еще могло всполошить этих бездельников? И кто мы такие, чтобы завидовать им, чьи ратные труды оценены по достоинству? После столь долгой, ревностной и опасной службы в арктических водах. Последние слова Николса заглушил пронзительный звук горна. Оба офицера машинально посмотрели на динамик, в котором что-то потрескивало и гудело, затем изумленно переглянулись. В следующее мгновение оба были на ногах. К настойчивому, леденящему кровь призыву горна, сигналу боевой тревоги, невозможно привыкнуть. «Боже правый!» – простонал Брукс. «Не может этого быть! Неужели опять? Здесь, в Скапа-Флоу?» «Боже мой! Неужели опять? Неужели здесь, в Скапа-Флоу?» Эти слова были у всех на устах. В умах и сердцах 727 измученных, постоянно недосыпающих, озлобленных моряков в тот хмурый зимний вечер на рейде Скапа-Флоу. Ни о чем ином они и не могли думать, заслышав повелительный окрик горна, от которого тотчас замерла работа в машинных отделениях и кочегарках, на лихтерах, откуда шла погрузка боеприпасов, на нефтеналивных баржах, в камбузах и служебных помещениях. Лишь одним этим были заняты мысли оставшихся на вахте в нижних палубах. Еще острее почувствовав отчаяние при пронзительных звуках тревоги, разорвавших благодатную пелену забытья, они с тоскующей душой и больным разумом тотчас вернулись к жестокой действительности. По странному стечению обстоятельств, минута эта была роковой. Улисс мог бы в эту самую минуту навсегда окончить свое существование как боевая единица. Это был именно тот момент, когда озлобленные, измученные люди, едва успевшие несколько прийти в себя в сравнительной безопасности защищенного сушей рейда, могли восстать против беспощадной системы немого, бездушного насилия и принуждения, убивавшей в человеке душу живую. Более подходящего для мятежа момента не могло и быть. Минута эта прошла и была упущена. Такая мысль лишь на какое-то мгновение коснулась умов и тотчас исчезла, заглушенная топотом разбегавшихся по боевым постам людей. Видимо, тут сыграл свою роль инстинкт самосохранения. Хотя вряд ли. На Улиссе давно перестали заботиться о себе. Возможно, то было просто флотской дисциплиной, преданностью своему командиру или тем, что психологи называют условным рефлексом. Заслышав визг тормозов, вы инстинктивно отскакиваете в сторону. Возможно, также тут было что-то иное. Как бы там ни было, все помещения корабля были задраены по боевой тревоге за 2 минуты. На верхней палубе оставались лишь вахтенные матросы, обслуживающие шпиль. Никто не верил, что здесь, в Скапа-Флоу, их может подстерегать какая-то опасность, но все отправились на свои боевые посты, молча или бронясь, в зависимости от натуры. Люди шли с мрачным видом, неохотно, возмущаясь, сетуя на тяжкую свою долю. Но все-таки шли. Отправился на свой пост и контр-адмирал Тиндал. Он не принадлежал к тем, кто шел молча. Ругаясь, на чем свет стоит, он поднялся на мостик и забрался на высокое кресло, находившееся в левом переднем углу верхнего мостика. Посмотрел на Веллери, находившегося на другом крыле мостика. «Что за переполох, командир?» — спросил он недовольно. «По-моему, все вокруг чисто». «Пока ничего не могу сказать, сэр». Веллери озабоченным внимательным взглядом обвел простор рейда. «Семафор от командующего. Приказано немедленно сниматься с якоря». «Сниматься с якоря? Но почему, старина, почему?» Веллери покачал головой. «Это заговор с целью лишить стариков вроде меня их послеобеденного сна», — простонал Тиндал. «Скорее всего, у Старра возникла очередная блестящая идея, и он решил немного встряхнуть нас», — проворчал Тернер, старший офицер Улисса. «Только не это», — решительно произнес Тиндал. «Он бы не посмел это сделать. И потом, как мне кажется, он человек не злопамятный». Воцарилась тишина. Тишина, нарушаемая лишь шумом падающего града и зловещим щелканием гидролокатора, доносившимся из динамика. «Боже правый! Взгляните, сэр! Герцог утопил якорь!» — вскинул глазам бинокль Веллери. И действительно, на герцоге Кемберлендском, чтобы не выбирать якорь, расклепали якорь-цепь, и теперь нос огромного корабля, начавшего движение, стал медленно поворачиваться. «Какого черта?» — не закончив фразу, Тиндал принялся изучать небо. «На горизонте ни одного самолета, ни единого парашюта. Ни радарной установкой, ни гидролокатором не обнаружено какой-либо цели. Нет ни малейшего признака того, что основные силы германского флота проникли через боновые заграждения». «Герцог нам семафорит, сэр», — докладывал Бентли, старшина сигнальщиков. Помолчав, он стал медленно читать. «Немедленно займите место нашей якорной стоянки. Пришвартуйтесь к северной бочке». «Потребуйте подтверждения приказа», — резко проговорил Валерий. Потом взял у матроса-сигнальщика трубку телефона, связывавшего боевую рубку с полубаком. «Первый лейтенант», — говорит командир, — «как якорь, на панер, добро». Он повернулся к вахтенному офицеру. «Обе машины малой вперед, право 10 градусов». Нахмурясь, вопросительно взглянул на Тиндала, сидевшего у себя в углу. «Игра в кошки-мышки», — проворчал Тиндал. «А может, какая-нибудь другая игра, вроде испорченного телефона». «Хотя нет, минуту. Глядите, все 5 с четвертью дюймовые орудия герцога до отказа опущены вниз». Взгляды Тиндала и Веллери встретились. «Нет, не может быть! Боже правый, вы полагаете?» Донесшийся из динамика громовой голос акустика, его боевой пост находился сразу за боевой рубкой, послужил ответом на вопрос контр-адмирала. Крайслер, старший акустик, говорил четко, неторопливо. «На мостике. Докладывает акустик. Слышу эхо. 30 градусов левого борта. Повторяю, 30 левого борта. Эхо усиливается, дистанция сокращается». Командир Улисса вскочил на ноги, но тут же замер, как вкопанный. «На пункте управления огнем. Цель 30 градусов левого борта. Всем зенитным орудиям максимальный угол снижения. Подводная цель. Минный офицер», — обратился он к лейтенанту-маршалу. «Посты сбрасывания глубинных бомб. К бою!» Веллери снова повернулся к Тиндалу. «Это невероятно, сэр. Вражеская подлодка, очевидно, это она. Где? В Скапа-Флоу? Просто невозможно». «Прин так не считал». «Прин?» «Капитан-лейтенант Прин. Тип, который торпедировал Royal Oak». «Это не может повториться. Новые боновые заграждения помешают проникновению обычной подлодки», — закончил за Веллери Тиндал. Потом перешел на полушепот. «Помните, в прошлом месяце нам рассказывали о наших двухместных подлодках? Их должны были доставить в Норвегию на норвежских рыболовных судах, которые курсируют у Шетландских островов. Возможно, такая же мысль возникла и у немцев». «Вполне», — согласился Веллери. Он сардонически усмехнулся, кивнув в сторону линкора. «Вы только посмотрите на Кемберленда, идет прямо в открытое море». Помолчав задумчиво, он снова взглянул на Тиндала. «Как вам это нравится, сэр?» «Что именно, командир?» «Это базарная торговля», — криво улыбнулся Веллери. «Видите ли, они не могут рисковать линейным кораблем, стоящим энное количество миллионов. Поэтому старый Кемберленд убирается во свояси, а мы швартуемся на его прежнее место. Бьюсь об заклад, немецкой морской разведке с точностью до дюйма известны координаты якорной стоянки линкора. Эти миниатюрные лодки имеют на борту заряды ВВ, и если немцы собираются прикрепить их к днищу какого-то корабля, то не преминут прикрепить их к нашему днищу». Тиндал взглянул на Веллери. Лицо его было непроницаемо. Акустик непрерывно докладывал о результатах гидропеленгования. Пеленг цели оставался неизменным, дистанция сокращалась. «Совершенно верно», — проговорил адмирал. «Изображаем из себя мальчика для порки. Черт возьми, не по нутру мне вся эта история». Лицо его исказилось, он невесело засмеялся. «Хотя что для меня? Для команды это действительно последняя капля. этот последний кошмарный поход, мятеж, штурмовая группа морских пехотинцев с Кемберленда, боевая тревога в гавани. И после всего случившегося мы должны рисковать своей шкурой ради этого подлого... Не закончив фразы, он в сердцах выругался, потом спокойно продолжал. «Что же вы собираетесь сообщить экипажу, командир? Происходит что-то невероятное, черт подери! Я сам того и гляди, начну бунтовать!» Тиндал, замолчав, посмотрел через плечо Вэлери. Тот обернулся. «Что случилось, маршал?» «Прошу прощения, сэр. Я по поводу эхосигналов». Он показал большим пальцем на поверхность моря. «Наверное, подлодка, причем совсем маленькая». Маршал говорил с заметным канадским акцентом. «Похоже, что так. А в чем дело?» «Мы тут с Ральстоном пораскинули мозгами», — улыбнулся канадец. «И кое-что придумали». Вглядываясь вперед сквозь мокрый снег, Вэлери отдал распоряжение на руль и в машинное отделение, затем повернулся к минному офицеру. После приступа мучительного кашля, указывая на план якорной стоянки, командир проговорил. «Если вы намереваетесь глубинными бомбами оторвать кораблю к корму на таком мелководье...» «Нет, сэр. Ко всему мы вряд ли сумеем поставить взрыватели на достаточно малую глубину. Я прикинул, вернее, не я, а Ральстон, что надо бы спустить на воду моторный баркас и захватить с собой несколько 25-фунтовых зарядов, 18-секундные запалы и химические взрыватели. Правда, ударная сила зарядов невелика, но ведь и у мини-лодок корпус не ахти какой прочный. Если же экипаж размещается не внутри, а снаружи этих штуковин, фрицам наверняка крышка». Вэлери улыбнулся. «Неплохо придумано, маршал. Пожалуй, так и сделаем. Что на это скажете, сэр?» «Попытка не пытка», — согласился Тиндал. «Лучше, чем ждать, пока нас самих ко дну пустят». «Тогда за дело, минный офицер». Вэлери изучающе посмотрел на него. «Кто у вас специалисты по подрывным работам?» «Я собирался захватить с собой Ральстона. Так и думал. Ничего вы с собой не возьмете, дружище. Я не могу рисковать командиром минно-торпедной боевой части». Маршал тоскливо посмотрел на Каперанга, затем покорно пожал плечами. «Тогда надо послать старшину торпедистов и Ральстона. Он старший торпедист. Оба отличные ребята». «Хорошо. Бентли, отрядите кого-нибудь на баркас для сопровождения команды подрывников. Мы будем сообщать им результаты гидропеленгования. Пусть захватят с собой сигнальный фонарь». Внезапно голос Вэлери упал до шепота. «Маршал». «Да, сэр. Сегодня в госпитале умер младший брат Ральстона». Командир взглянул на старшего торпедиста, высокого, неулыбчивого блондина в линялой робе, поверх которой была надета канатка из грубого сукна. «Он еще не знает об этом?» Минный офицер изумленно уставился на командира корабля, потом медленно повернулся в сторону Ральстона и негромко в сердцах выругался. «Маршал!» — голос Вэлери прозвучал резко, повелительно, но маршал, казалось, не слышал командира. Лицо канадца было неподвижно, словно маска. Он не замечал ни недовольного выражения командира, ни укусов града, хлеставшего его по лицу. «Нет, сэр, не знает», — ответил он наконец. Но утром он получил еще одно известие. На прошлой неделе разбомбили Кройдон. Там живут, то есть жили, мать Ральстона и три его сестры. Бомба была замедленного действия. Камня на камне не осталось. Маршал резко повернулся и ушел с мостика. Операция продолжалась всего 15 минут. С правого борта Улисса на ходу спустили моторный баркас. С левого — разъездной катер. Баркас, швартов гиком на борту, направился к швартовной бочке, куда шел и Улисс. А катер пошел под углом к курсу корабля. Метрах в 400 от крейсера по сигналу с мостика Ральстон достал из кармана плоскогубцы и раздавил химический взрыватель. Старшина безотрывно смотрел на секундомер. На 12-й секунде заряд полетел за борт. Затем один за другим в воду упали еще три заряда с взрывателями, установленными на различную глубину. Катер в это время описывал циркуляцию. Первыми тремя взрывами подбросило корму. Катер судорожно затрясся и только. Зато после четвертого взрыва из воды вырвалась ввысь мощная струя воздуха. Еще долго на поверхности, зловеще шипя, поднимались пузырьки. Когда волнение улеглось, все увидели, что на сотни ярдов море покрыто пленкой нефти. Матросы, оставившие после отбоя боевые посты, с бесстрастными лицами смотрели на приближающийся к Улиссу катер и успели подцепить его на шлюп Тали в последнюю минуту. Рулевое устройство катера оказалось выведенным из строя. Корпус дал сильную течь. На герцог Кемберлендский к тому времени превратился в пятно дыма, видневшееся за далеким мысом.